Глава 25. Стоило переступить порог дома, сразу накинулась на Виктора с поцелуями. Прямо в коридоре, не снимая курток. Мне было жизненно важно быть с ним прямо сейчас. Столько держала дистанцию, столько боролась. Но ради чего? Собственной гордости? Да кому это все теперь нужно? Когда осознала, как близко конец может ходить рядом с нами. Я могу долго обижаться, дуться, наказывать и его, и себя отстраненностью, холодностью. Но кому от этого лучше будет, если однажды кто-то из нас не вернется домой? Никто не знает, когда это может случиться. Аня и Егор явно не ожидали, что невинная игра с детьми может обернуться трагедией. Не хочу так. Хватит строить замки и забиты боли прошлого. Пора уверенно шагать в совместное счастливое будущее. «Полин, стой!» Он пытался оторвать меня от себя, но я не хочу останавливаться. «Да подожди же ты!» И так грозно рыкнул, что я замерла на месте с приоткрытым для поцелуя губами. «Но почему?» Все же первую тишину нарушила я. «Если это просто эмоции, шок, не надо. Я не смогу остановиться. Я не смогу принять отказа в последний момент. И силой брать тебя не хочу. Ведь это разрушит то, что так упорно пытаемся построить». Хриплый голос мужчины только подстегнул желание быть вместе. «Да, может, это желание обусловлено эмоциональной встряской. Но если остановлюсь сейчас, то буду жалеть куда больше, чем если не продолжу». «Не разрушишь». И потянулась к нему, целуя родные губы. «Я не хочу останавливаться, не отталкивай меня». Несколько секунд он посмотрел в мои глаза, пытаясь найти хоть капельку сомнения, неуверенности в собственных словах. Но их не было. И стоило ему в этом убедиться, как началось безумие. Он, словно ураган, сметающий все на своем пути, начал рвать на нас одежду, чтобы добраться до тела. Все протесты о такой порче чужого имущества были поглощены в сокрушающих поцелуях. Если до этого момента я думала, что видела все грани его безумства от желания обладать мной, то глубоко ошибалась. Не видя препятствий, хищник вырвался на волю и прислушивался только к инстинктам. Меня грубо впечатали в стену, у входа, и не заботясь о прелюдии. Стоило нам соединиться, как внутри него все затихло, и на смену страсти пришла нежность. Таких перемен не приняла ни я, ни волчица. Мы уже подхватили волну сумасшествия и не хотели от нее отходить. Пыталась ускорить нас, показать ему, что жажду большего, но он не слушал. Просто наслаждался, изучая меня заново. Этот несносный волк привел меня к разрядке слишком быстро, слишком неожиданно. Крик удовольствия так и утонул в нашем поцелуе. «А теперь поиграем по-взрослому». Как сквозь толщу воды услышала его голос, не разобрав и половины сказанного. В голове был кисель от пережитого удовольствия. Единственное, что я заметила, как стало одиноко, как пропало то зыбкое единение, когда меня взяли на руки и отнесли в спальню. В этот раз окно было закрыто. Даже усмехнулась. Он теперь всегда будет держать их такими, чтобы не спугнуло в неподходящий момент жертву. Надо будет сказать, что такого больше не повторится. Вот только смешинку воспринял немного неправильно. Опасный блеск в глазах говорил о том, что сейчас мне придется несладко. Волк объединился с человеком, и любить нас будут сейчас на пару. Грубовато кинув на кровать, он начал стаскивать с меня остатки одежды. В этот раз почему-то белье бережно сняли. Видимо, моя капитуляция дает свои плоды. Он не боится, что я передумаю, поэтому дает потомиться в ожидании. Как только с моими лоскуточками было покончено, стал нарочито медленно стягивать свой низ. Бесстыдность наших тел нисколько не смущала. Мы дома. Мы пара. Почему нет? Где же еще нам так себя вести? Смущению тут не место. Грациозно взобравшись ко мне, начал прокладывать еле ощутимые дорожки поцелуев, сначала от ушка ключицы, затем к животику. Мял своими лапами все, что только мог, и снова по новому кругу любил меня. Мои стоны постоянно меняли тональности. Его рык подстегивал к активности. Но стоило ее показать, как он останавливался. Через несколько таких попыток сдалась. Хочет вести — пусть ведет. Хочу большего, но уверена, он это даст мне. Главное — не торопить его. Мы оба скучали, и сейчас хорошо даже так. Мы не просто соединяемся телами. Мы узнаем друг друга с новой стороны. Он изучал меня, что мне нравится, что не очень. Просто узнавал, а я позволяла. Тела были как никогда близки друг к другу. Если бы между нами захотел пролететь холодный воздух, не вышло бы. Настолько сильно мы приклеились друг к другу. Разорвав поцелуй, не смогла сдержать крика, когда все тело пробило дрожь и все затуманилось. «Девочка Милана», — было первой мыслью, когда дошло, что марафон подошел к концу. «Пусть без метки, но я хочу маленькую принцессу. Луна, пожалуйста, пусть он желает того же, что и я». Переведя дыхание, уткнувшись своим лбом в мой, поверг в шок. «Продолжим?» И игриво поиграл бровями. «Чего? По второму кругу? Я не готова к таким приключениям. У меня сердечко не выдержит таких марафонов. Сколько мы были в агонии, что он захотел еще? А может, это норма? Ведь во мне снова зарождается ответная реакция. Если так будет всегда, то совсем скоро рядом с кроватью появится что-то тяжелое. На всякий случай в целях безопасности. А то я могу устать с непривычки, несмотря на хотелки. А он может настоять. А судя по горящим глазам, голод он утолит не скоро. Помнишь, ты спрашивала, сколько девушек побывало на этом ковре? Ой, не нравится мне ход этих мыслей. Помнишь, по глазам вижу. И начал вставать, увлекая за собой. А потом бережно толкнул в мягкий ворс, который был похож на шелковое покрывало. Видимо, я его тогда очень сильно задела, раз решился на такое животное поведение. Все, дорвался. Теперь надо быть аккуратнее в таких выражениях. А то с памятью проблем у моего мужчины нет, а вот обида проскакивает. Так вот, ты будешь единственный. И раз уж на словах он оказался осквернен, пора исправить это на деле. И он начал. Я даже смеялась вначале, но когда почувствовала, что настроение сменилось, веселость ушла на второй план, выпуская чистое желание. В этот раз не было нежности и ласки, только резкость, мощь, то, чего я хотела в прошлые разы. Такое единение вторило сегодняшнему настроению. Стоны со временем перешли на всхлипы, потому что мне не хватало совсем немного до финала, когда этот мохнатый делал короткую паузу, не давая перейти заветную черту. Он наказывал за непокорность, подчинял себе, приручал как укротитель тигров. И я была согласна на все, лишь бы безумию подошел конец. А когда стал целовать вдоль позвоночника, отпустила ситуацию. Хорошо, что в этот раз он сам не желал мучить нас долго, как в прошлый. По ощущениям уж точно, а время не важно. И когда я почувствовала свой финиш, его подоспел следом. «Нет, нет, нет!» Подсознание завопило болью, когда почувствовала, как клыки начали разрывать кожу на шее. Вот зачем было так? Вот почему так резко, по-животному? Но нельзя. Я не могу. Теперь я не могу. Клыки давили все сильнее. Волк давил, просил согласиться. И отказ делал ему больно. Мне даже показалось, что мужчина заскулил от отчаяния. Теперь мы квиты. Счет 1-1. И что теперь с нами будет? Не почувствовав принятия, хватка стала слабеть. Но только он не спешил отстраняться, только тяжело дышал в затылок, мучая неизвестностью. «Почему?» Тихий шепот ударил сильнее оглушительного крика. «Начни он крушить все вокруг, кричать, кидаться мебелью. Мне было бы проще». «Да, проще, определенно». А так он просто спросил то, на что я не могу ответить. Его боль передалась и мне. И она не меньше той, которую я испытала, получая свой отказ. Слезы стали душить, и все же вырвались наружу. Не одна, две слезинки, а целый поток. Ну не могу, нельзя ему знать. Он отстранился от меня, и стало и так холодно и пусто, что захотелось рыдать еще сильнее. Но меня бережно подняли и опустили в постель. Накрыли одеялом, начали уходить. «Вить!» Голос был сломлен. Хотела хотя бы немного намекнуть, но он отрицательно покачал головой. «Не сейчас, Полин, не сейчас. Ты спи, а я...» И, не договорив, ушел в ванну. Пока шумела вода, я беззвучно плакала. Не знала, что отказывать не менее больно, чем получить отказ. Насколько сильно он обиделся. Что меня ждет потом, когда он соберется с силами? Мы поговорим? Просто так мне не выйти сухой из воды. Что-то сказать придется, вот только что в голову не приходит. Вот уже и вода прекратила шуметь, открылась дверь. Я ждала, что он ляжет со мной, но он просто ушел. Хотелось броситься за ним, все рассказать, но не смогла. Слишком рано. К утру я что-то придумаю. Он все сделал правильно. Если останемся на одной территории, то обязательно можем дров сейчас наломать. Его давление, мой протест, гремучий коктейль. Эх, рыжуля, рыжуля. Сложные нас ждут времена. Пора нам объединяться, потому что не знаю, как ты, но я долго отказывать ему не смогу. А в ответ тишина. Эта мадам улеглась спать. Причем, по ощущениям, очень давно. Я снова ушла в себя настолько сильно, что упустила момент прихода Виктора, который прижал к себе, но без той радости, что все дни до.